Глава 4. «На И-16 все просто», — голос Николая Свята словно зазвучал в голове Максима. «Смотри, опускаешь закрылки, разгоняешься до 150-160, за скоростью по приборам следишь, тянешь ручку на себя и... хоп! Ты уже в воздухе! Угол подъема 60 градусов. Как скорость до 270 дошла, по приборам смотришь, так ручку от себя плавно и переходишь в горизонталь. Ну или уходишь в разворот. С креном 15-20 градусов в нужную сторону. Понял? Просто все. Садиться тоже. Снижаешься по глиссаде, выпускаешь закрылки аккуратненько, гасишь скорость и садишься. Разберешься, если на учебных летал. Суть одна и та же». «Да, летал. Только давно и мало. 40 часов налета. В рамках летной подготовки, обязательной во времена Максима для всех космонавтов. Даже сугубо гражданских специальностей. На свидетельство пилота-любителя сдал, и молодец. Пересаживайся на экспериментальный нуль-звездолёт, который забросит тебя на 154 года назад. В самое пекло Великой Отечественной. Ну, Господи, помоги. И ты, Кир, тоже». «Я с тобой», — сказал Кир. «Не бойся. Только учти, что на Ишачке летать не так уж и просто, как тебе Николай Свят рассказывал. По моим данным, машина весьма нервная, чуть не так и в штопор. Правда, и выходит из штопора легко. Ручка управления чувствительная, элероны легко ходят, поэтому и маневренная. Садиться на ней тоже аккуратно надо. Самое главное — высоту чувствовать. Прижимай ее к самой земле и ниже 150 в час не сбрасывай. В полуметре от земли выравнивай и садись. В полуметре, не в 2-3 метрах или выше». «Да, Свят упоминал, что особенности есть». «Упоминал», — проворчал Кир. Максим заметил, что чем дольше они с Киром находились в столь тесном во всех смыслах взаимодействии, тем больше Кир напоминал человека. «Упоминаний мало. Вдолбить надо было, как отче наш». «Когда?» — резонно заметил Максим. «Умер Коля. Не успел. Да и что толку вдалбливать? Память у меня такая, что второй раз повторять не надо. Рефлексы тоже на месте, сам знаешь. Вот практики, да, мало. Ничего, в воздухе разберемся». Вчера еще до обеда Максим познакомился со своим механиком, юным 19-летним младшим сержантом по имени Владлен Сорокин, и осмотрел самолет. «Владлен от Владимир Ленин», — пояснил Кир. «В наше время имя забытое, а когда-то было распространено. Как и Вилен, Владимир Ильич Ленин». Вихрастый, похожий на мальчишку, механик поначалу довольно ревниво следил за действиями Максима. Но после того, как новый летчик похвалил истребитель и задал парочку вполне профессиональных вопросов, слегка оттаял. «Машина в полном порядке, товарищ младший лейтенант?» — кашлянул солидно. «Вы на каких типах летали?» «На 5-м. — соврал Максим. «Понятно. Это 24-й, с движком М-63». В голосе юноши слышалась гордость. 1100 лошадок, между прочим. Не кот начихал». «Редкая птичка», — заметил Максим, который успел изучить вопрос. «У нас в полку две такие машины. На одной комполка летает, майор Коробков». Теперь голос паренька был полон уважения. «А вторая, значит, теперь ваша будет. Раньше 6 таких машин у нас было. Осталось 2. Вот. Только разрешите заметить, тесновато вам в кабине будет. Уж больно вы...» Механик осекся. «Здоровый?» — улыбнулся Максим. «Ну да, плечи вон какие». «Летчик должен быть физически сильным», — наставительно заметил Максим. «И выносливым. Что до тесноты, то это вопрос привычки. Главное, чтобы голова на шее хорошо крутилась. И пальцы ручку держали, и на гашетку вовремя жали. А на этой кто летал?» — спросил он и добавил, заметив, как посмурнело лицо механика. «Извини, что спрашиваю, но хотелось бы знать, чья машина мне досталась». «Младший лейтенант Максимов», — сказал юный Владлен Сорокин. «Убило его. Налет был на аэродром. Бомбой убило. Он как раз к самолету бежал». Механик умолк, достал пачку папирос закурил нервно. «Извини», — еще раз сказал Максим и подумал, что ничего случайного в этой жизни не бывает. Везде знаки. «Младший лейтенант Максимов, а его зовут Максим. Вот и думай. Хотя чего здесь думать? Драться надо». Затем он получил место в землянке. Оказался в ней один, второе место пустовало, и он не стал спрашивать, почему. Пообедал и познакомился с командиром второй эскадрильи, куда его определили. Капитан Сергей Тимаков, красивый, черноволосый парень, чем-то похожий на пока еще не существующего французского актера Алена Делона, был краток. «Оспаривать приказ комполка я не стану», — сказал он. «Хотя признаюсь, что на его месте отправил бы тебя в тыл к особистам. На всякий случай». Максим промолчал. Из разговоров он уже знал, что случилось с полковым особистом. Погиб тогда же, когда и младший лейтенант Максимов, неделю назад, во время внезапного и, увы, успешного налета немецкой авиации на аэродром. Слишком успешного. Тогда личный состав полка изрядно поредел. Много народу погибло, многие были ранены и отправлены в тыл по госпиталям. «Однако, повторю, приказ есть приказ. К тому же, скрывать не стану, летчики мне вот так нужны». Он провел ладонью по горлу. «Позарез. 5 самолетов в эскадрилье осталось, 1,5 звена. Твой 6-й. Значит, будешь в моем звене. Лично за тобой прослежу. Все ясно?» «Так точно, товарищ капитан. Ясно-понятно». «Что это еще за ясно-понятно?» — недовольно осведомился капитан. «Ясно-понятно, что лично проследите. Буду иметь это в виду. Разрешите идти?» «Иди. И помни, умников никто не любит». «Можно подумать, дураков любит», — усмехнулся про себя Максим, развернулся через левое плечо и вышел из бревенчатого здания штаба полка, где происходил разговор. Проходя мимо зеленой палатки, на которую был нашит белый круг с красным крестом, вспомнил, что надо показаться врачу. Подошел. Полог палатки был откинут. «Можно войти?» — звучно осведомился Максим, постучав по опорному шесту. «Входи, коль не боишься», — ответили ему. Максим вошел. За чисто выскобленным дощатым столом сидел человек в белом халате и белой же шапочке и пил чай из тонкой фарфоровой чашки. На тарелке перед ним лежали колотые куски сахара. Рядом с тарелкой — пачка папирос «Казбек». За спиной — медицинский шкаф. Сбоку — топчан, застеленный белой простыней. Человек был похож на актера Евгения Евстигнеева из древнего, но любимого телефильма «Собачье сердце». Усы, бородка, круглые очки. Но главное — взгляд, внимательный и чуть насмешливый. «Младший лейтенант Николай Свят», — представился Максим и, разглядев одну шпалу в петлицах, продолжил. «Прибыл на медосмотр. Здравия желаю, товарищ военврач 3-го ранга». «Здравствуй, здравствуй», — сказал доктор. «Меня Евгений Сергеевич зовут». «Надо же», — успел подумать Максим. «Актёры Евстигнеева тоже Евгением звали». «Евгений Сергеевич Сергеев», — продолжил доктор. «Проходи, садись. Чаю хочешь?» «Нет, спасибо». Максим сел на табурет у стола. Улыбнулся врачу. «Ишь какой!» — сказал врач. «Молодой, сильный, зубастый. Настроение хорошее. Это ты немецкий самолет угнал?» «Не угнал. Захватил». «Орел. Истребитель?» «Транспортник», — сказал он и добавил, заметив ироничный взгляд доктора. «В смысле, захватил транспортник? А так-то да, истребитель». «Ну давай, посмотрим тебя, истребитель. Раздевайся до пояса». Медосмотр прошел быстро. Давление, рефлексы, легкие, сердце, зрение — все ожидаемо было в норме. Полнейший. «К полетам допускаю», — вынес вердикт доктор. «Редко встретишь такого здорового человека. Даже среди летчиков. Спортом занимаешься?» «Так точно». «Оставь ты уже это свое «так точно», — поморщился доктор. «Мы не на плацу». «Занимаюсь, Евгений Сергеевич. Точнее, занимался. Сейчас не до спорта». «Вот так-то лучше. «Каким?» Максим занимался многими видами спорта, включая боевое самбо и рукопашный бой. Но вот чем занимался Николай Свят и занимался ли вообще? «Гиревым!» — на удачу сказал Максим. «Ну и гимнастика немного. Турник там, брусья». «Вижу, не куришь. Легкие и чистые». «Не курю», — подтвердил Максим. «Молодец. И не начинай». «Постараюсь». «Значит, жалоб нет». Максим задумался. Был соблазн пожаловаться на частичную потерю памяти после контузии, но он решил этого не делать. Пожалуется, точно к полетам не допустит. Отправит в тыл, а там начнутся серьезные проверки. Оно ему надо? Нет уж. Чем позже все это начнется, тем лучше. Пока ему везет, а там поглядим. «Нет жалоб», — подтвердил он. «Готов бить врага». «Орел», еще раз с удовольствием сказал доктор и отпустил Максима. Это было вчера. А сегодня он сидел в кабине истребителя И-16 и готовился к боевому вылету. «Товарищи летчики!» — обратился к ним комполка, давая предполетное задание. «Не секрет, что наши 5-я, 26-я, 37-я и 38-я армии находятся в трудном положении. С севера давит Гудериан, с юга — Клейст. Есть сведения, что 1-я танковая группа фон Клейста при поддержке авиации и других соединений намерена не сегодня-завтра форсировать Днепр в районе Кременчуга. От нас это далековато и вообще не наша зона ответственности. Однако, по данным нашей воздушной разведки, на усиление Клейсту прямо сейчас по правому берегу Днепра движется большая немецкая колонна. Вот здесь, за Черкассами, по Ракаде». Он показал на карте. «Примерно 120 километров от нас. Танки, мотопехота, артиллерия. Наша задача — атаковать колонну всеми имеющимися силами и средствами и остановить ее продвижение. Почему мы, а не бомберы? Потому что кроме нас некому. Я лечу вместе с вами. Вопросы есть?» Вопросов не было. Какие уж тут вопросы, когда в эскадрильях осталось по 5-6 самолетов, а в других полках дивизии положение ничем не лучше. Да и в других дивизиях тоже. Любых. Армии сгорают, не то что дивизии. «Зеленая ракета. Ну, с Богом». Максим прибавил газу, и самолет начал разбег. 110, 120, 140. Уже можно взлетать, но лучше добрать. 150, 160. Пора. Ручку на себя. Отрыв. Есть. Машина в воздухе. На 1500 метров Максим выровнял истребитель и перешел в горизонтальный полет. Завертел головой, осматриваясь. Пока все нормально. Впереди и по бокам товарищи. Он насчитал 9 самолетов, но знал, что еще 12 позади, вне зоны обзора. Всего 21 машина. 4 неполные эскадрильи. Одна дежурная осталась на земле. Они летели на юго-запад. Время от времени внизу и справа в просветах между облаками поблескивал Днепр. Через 15 минут после набора высоты ведущий, КМСК Тимаков, изменил курс и взял южнее. Вскоре перелетели Днепр и пошли на снижение. Это была уже оккупированная территория, и Максим удвоил внимание. Впрочем, пока воздух был чист. Вот она, дорога внизу. Одна она здесь такая вдоль Днепра, не ошибешься. По дороге ползет колонна. Та самая, судя по всему. Танки, грузовики с пехотой, артиллерийские орудия, прицепленные к грузовикам и лошадиным упряжкам. Хорошо дождь накануне прошел, пыль прибил. Все видно отлично, особенно с его зрением в 200%. Там у товарища военврача Евгения Сергеевича Сергеева при проверке зрения по стандартной таблице Сивцева он уверенно перечислил буквы в 10-й строчке сверху, а на 11-й начал сбиваться. 100%, удовлетворенно констатировал врач. «Даже, пожалуй, 105. Более чем достаточно». Максим легко мог назвать все буквы в оставшихся двух рядах, 11-м и 12-м, но не стал этого делать. Здесь не партизанский отряд, армия. Лишнее внимание к его персоне ни к чему. «Делай, как я!» — покачал крыльями ведущий и резко пошел на снижение. Максим взял ручку от себя и нырнул за ним. Пока летели, Максим успел просмотреть книгу Артура Меднеса «Тактика штурмовой авиации», которую в недрах своей необъятной памяти отыскал Кир. Книга была выпущена военно-издатом НКО СССР в 1936 году и содержала массу полезных сведений. Так, к примеру, Максим успел узнать, что механизированные колонны лучше всего штурмовать с головы, против движения, с целью остановить головные машины и сократить дистанции между машинами и длину всей колонны. Сама же колонна представляет собой длинную, но узкую, шириной примерно 50-100 метров, цель. Поначалу Максим удивился, почему ширина 100 метров. Это узко. Но теперь при заходе на цель понял. Точнее, осознал. Об этом же говорилось и в книге. Машина и прочая техника при виде атакующих самолетов противника останавливается, дабы не столкнуться. Люди выпрыгивают из кузовов и рассыпаются в стороны. Вот тебе и 100 метров. Ну или меньше. В зависимости от скорости атаки. 15 секунд на боевой разворот. Снижение до 50 метров и атака. Максим и сам не заметил, как азарт боя захватил его полностью. Одно дело лететь себе спокойненько выше облаков над своей территорией, глотать книгу по тактике штурмовки и радоваться, какой-то оказывается классный пилот. И совсем другое — штурмовать вражескую механизированную колонну. Максим никогда не был виртулоидом, человеком, все свободное время проводящим в виртуальной реальности, в основном игровой или эротической. Таких было избыточно много в западном мире. В Советском Союзе 2.0 к ним относились с жалостливым недоумением, а то и с откровенным презрением. Это считалось, и не без оснований, разновидностью наркомании. Были даже специализированные лечебницы, куда заигравшийся виртулоид мог обратиться за помощью. Тем не менее, вирт-играм, как и практически все молодые и не только люди, Максим был не чужд. Однако ни одна самая продвинутая вирт-игра не могла сравниться по ощущениям с настоящим воздушным боем. Как и ни один самый продвинутый вирт-тренажер не мог полностью заменить настоящий полет. Воздушный или космический. Дело тут было не в качестве имитации, а в психологии. Психически здоровый человек всегда понимал, где он находится, в реальности или в вирте, и, соответственно, реагировал. А вот виртулоид путал их легко и с удовольствием, отдавая предпочтение второму. Почему? Так ведь ощущения практически те же, а трудности и ответственности — ноль. Погиб в бою? Ерунда. Возродишься уже через секунду. Не устроила грудастая красотка? Через секунду в твоих объятиях окажется другая. И так далее. Нет уж, в реальности бой — это бой. Враг — это враг. А смерть — это смерть. Настоящие, без дураков. Значит, и чувства, которые ты испытываешь, тоже настоящие. Злость и кураж, ненависть к врагу и радость победы — все настоящее. Высшие пробы. Черпай полной чашей и пей. И не жалуйся, что много, потому что жизни много не бывает. Тоже с любовью и сексом. Ищи настоящие, вирт для слабаков и извращенцев. Максим видел, как с плоскостей ведущего сорвались два РС-82 и, оставляя за собой дымный след, врезались в гущу противника. Выждав секунду, Максим выстрелил своими двумя ракетами. Проследил, как те попали куда надо, и выстрелил еще раз. И еще, точно по залегшей рядом с грузовиками, пехоте. Теперь вверх за ведущим, в левый разворот, снова вниз и пройтись по колонне из пулеметов. Но уже и ракет хватило. На развороте было хорошо видно, как горят на дороге подбитые грузовики, бронетранспортеры и даже пара-тройка танков, которым РСы умудрились попасть в двигатели. Десятки трупов и раненых, разбегающиеся в панике от дороги немцы. 21 ишачок, 126 реактивных снарядов, выпущенных по колонне чуть ли не в упор, с бреющего. Восхитительный результат. Душа поет. Сейчас добавим пулеметным огнем, и совсем хорошо будет. Но добавить не удалось. Ишачки разворачивались вправо в сторону Днепра. И только завершив разворот наполовину, Максим увидел, как с юга, со стороны солнца, намного выше советских истребителей, блеснули плоскости. Секунда, другая, третья. И вот уже стали видны десятки мессеров, идущих в атаку. 30 по меньшей мере. 30 против 21. И у этих 30 преимущество в скорости, высоте и вооружении. Да и опыте, чего уж там. «Как же плохо без радио», — успел подумать Максим. А дальше думать стало некогда.